Глава 10. Аня. «Красотка, далеко собралась?» Бородатый мужчина, огромный как шкаф, полный наколок, делает мне навстречу шаг. Мое сердце готово выпрыгнуть из груди. Отшатнувшись, я почти теряю равновесие, еле удерживаюсь, чтобы не попасть в руки стоящего позади еще одного грозного парня. Внезапно я ощущаю себя беспомощным котенком, которому некуда бежать. Я знаю, зачем они здесь. Мне обещали прислать парней. Вот они и приехали. Грубые взгляды. Они застали меня здесь, далеко от моей крепости, от моего дома. Я одна. «Прикольное местечко!» Тип оглядывается по сторонам. «Красивые девушки!» Он напирает. От страха я все-таки наталкиваюсь на одну из машин. Бежать некуда. Мне нечем дышать. Я дрожу. Слезы вот-вот прыснут из глаз. Он берет в одну руку мой подбородок. Другой заправляет назад выбившуюся прядь моих волос. «Будешь кричать, никто не услышит». Я отталкиваю от себя его руки. Мой голос пропал. Я даже не могу пикнуть. «О, какая дерзкая! Такие нам как раз нравятся. Правда, пацаны?» Пошлая ухмылка пробегает по лицу его компаньонов. Мои колени подгибаются. Ужас у меня внутри нарастает. Воздух застревает в горле. «Мы проезжали мимо твоего дома. Будешь нас ждать в гости. У тебя очень симпатичный домик». Его компания продолжает противно гыгыкать. Мне холодно и мерзко. «Понимаю твое молчание, когда? Мы подъедем скоро». Он проводит пальцами по моей щеке. Я отстраняюсь. Вновь гогот. Бородач подмигивает свои шайки. Я замечаю, что парни начинают рассаживаться по машинам. «До скорого». Еще раз окидывает меня неприличным взглядом амбал и садится в свою машину. Посвистывая и выкрикивая пошлые фразы, показывая неприличные жесты, шайка удаляется. Я все еще дрожу от страха, падаю на колени от бессилия, глаза щиплет от слез. Сердце больно колет обида. Мне страшно. Мне впервые так страшно в моей жизни. Я не чувствую своих ног и не могу говорить. Легкие отказываются дышать. Тошнит. Лес полностью смолк. Я доползаю до ближайшего дерева, прячусь за него, наваливаясь своим весом в надежде найти опору. Слезы текут по щекам. Я одна, и мне страшно. Это был знак и предупреждение. Они найдут меня, где захотят и когда захотят. И капканы, ловушки не помогут. Я просто наивно полагала, что смогу защититься, но от таких людей у меня нет способа. Они согнут мои капканы голыми руками, а меня переломают одним щелчком. И никто не придет мне на помощь. Вся милота, отысканная в моем сердце, испарилась. Сегодня я дала ему понять, что по-хорошему не выйдет, и он решил не терять больше времени. Меня переворачивает от идеи, что я могла подумать о его доброте, когда он мне помог. Теперь мне противно от того, как мое тело отозвалось на его прикосновение. Какая же я наивная дура. Мир жесток. Еще пару часов назад человек тебе улыбался, аккуратно складывал комбинезон твоего отца, ловил тебя в свои руки, шатающейся во все стороны деревянной лестницы. А потом? А потом, когда ты ему даешь понять, что по-хорошему с тобой не договориться, он просто уезжает и подсылает парней, чтобы разобрались. Артем оказался тем еще подонком. А чего еще я могла ожидать от столичного бизнесмена, которому необходим мой участок? И я наконец-то нахожу в себе силы, чтобы пойти домой. Встаю. Надо двигаться. Считаю каждый шаг. Это помогает возвращаться в свое тело. Иду домой, назад, так и не дойдя до деревни. Хлеб и молоко теперь не кажутся такими жизненно важными. Красно-розовый закат понуро отражается в окнах дома, словно он тоже плачет. Калитка противно скрипит. Даже не закрываю ее. Все равно она меня не спасет. Пушок подбегает и прижимается к ногам. Бьет хвостом. Я даже не замечаю, как захожу в дом. Не разуваясь, падаю на кровать, чтобы уставиться в потолок. Нет сил. Как я могу бороться дальше? Все это бессмысленно. Есть люди, у которых сила, деньги, влияние и возможность запугать. Одно хорошо. Мой отец этого не видит. Жаль только, что с каждым днем я все больше осознаю, насколько сложно сдерживать обещание, данное ему. Телефон вибрирует. но у меня нет желания к нему прикасаться. Вспоминаю про свое хозяйство. У меня есть рты, которые надо кормить. Собираю крупицы энергии и иду кормить живность. Куры уже приютились на ночлег, сидят между собой, переглядываются. Пчелы вернулись в свои ульи. Отроившиеся вроде успокоились, приняли свое новое жилье. Смотрю на своих, они даже не подозревают, какая опасность над ними всеми нависает. Пока я здесь, буду продолжать ухаживать. Мне очень жаль. Мысленно просматриваю варианты, кому можно будет всех их пристроить, если со мной вдруг что случится. Кормлю котов. Молока не осталось, лишь полпакета сухого корма. Сразу слышат, что насыпала в миску еды. Бегут. Поглаживаю их по спине. Они в ответ мурчат. Пора бы им научиться самим добывать еду. Затем сажусь на кресло в зале. Смотрю в стенку. Страх себя временно исчерпал. Остается какая-то пустота. Я даже не заметила, как стемнело. Не могу заставить себя подняться, чтобы включить светильник. Темнота в доме и в душе. Внезапно стены дома озаряет свет фар, и я слышу шум подъехавшей машины. Сердце уходит в пятки. Неужели эти ребята уже приехали, а я одна? Во рту стало сухо. По темноте и по памяти пробираюсь в коридор. Здесь я на всякий случай оставила папин топор. Беру его. Выглядываю в окно кухни. Машина соседа возле его дома. Вроде один. Что его вновь привело сюда? Решил проверить, ушла я или еще здесь? Замечаю, как он достает из машины пакет с покупками. Несет к дому. К нему подбегает Пушок. Дружелюбно виляет хвостом. Предатель. Артем достает что-то из пакета и скармливает псу. Продал хозяйку за кусок мяса. Обида колет в сердце. Этот человек хочет отобрать у меня все, и землю, и даже преданность пса. Не совсем понимая, зачем я это делаю, выхожу на улицу. Артем поднимает голову и приветливо улыбается. Вот же гад. Добрый вечер, Анна. Я надеюсь, ты не против, если я немного покормлю твою собаку? Против. Конечно, я против. Слышу свой охрипший голос. Не трогай Пушка. Даже не подходи к нему. Я пытаюсь подозвать пса, но он явно чует, что Артем приготовил для него что-то еще, мотает головой, опускается на передние лапы, выпрашивая добавку. «Прости, я не думал, что тебя это так разозлит». «Он не думал? Интересно, а когда посылал ко мне хулиганов, о чем он думал?» «Последний кусочек, ладно?» Артем достает еще один кусок лакомства, шурша пакетом. Мое терпение на этом заканчивается. Я делаю круг, чтобы зайти во двор соседа. «Эй, я же просто хотел покормить пса!» Парень смотрит на топор в моих руках. «Мне не важно, чего ты хотел. Достаточно того, что ты сделал». Я подхожу к Пушку, беру его за ошейник, пытаюсь увести. Но пес предательски бодается. Сегодня просто все против меня. «Спокойно, я не собираюсь причинять ему боль. Ни ему, ни тебе. Может, тебе лучше успокоиться? Зачем тебе топор?» Строит из себя невиновного. «Может, лучше попробуешь успокоить своих вульгарных друзей?» Я все еще тяну Пушка на себя. Конечно, держать пса в одной руке и топор в другой – так себе идея. Но не собираюсь выпускать из рук инструмент, который может спасти мне жизнь. «Каких друзей?» Глаза Артема смотрят с непониманием, словно до него не доходит, что я имею в виду ребят, которых он ко мне подослал. «Твоих друзей. И не надо притворяться, что ты не знаешь, о чем я». Пушок наконец-то сдается. Я веду его на свой участок. Сосед остается молчаливо стоять. Стоит мне запереть калитку, как я замечаю краем глаза, что Артем опирается на забор и ловко перепрыгивает через него. Расстояние между нами сокращается, заставляя мое сердце забиться сильнее. «Проваливай с моего участка!» Я начинаю срываться на крик. «Аня, скажи мне, о каких друзьях идет речь? О чем ты?» Он впервые зовет меня так. Это звучит нежно, но я не верю. «Ты еще спрашиваешь? Даже не краснеешь. У тебя нет совести. Сейчас ты разговариваешь, будто ничего не знаешь о ребятах, которые окружили меня сегодня, угрожая, чтобы я свалила отсюда подальше, и ты нагло врешь, что ничего об этом не знаешь?» Понимаю, что не могу больше с ним разговаривать, что его пронзительный взгляд и лицо, полное недоумение, меня лишь сбивает с толку. Сжав зубы, я обхожу его стороной и направляюсь к своей двери. Он подбегает, резко притягивает к себе, отбрасывает топор. «Аня, ты не так все поняла». Я пробую вырваться из его рук, делаю шаг назад и натыкаюсь на стенку дома. «Постой, я хочу объяснить». Он впечатывает свои ладони в стену по бокам от моих плеч, давая понять, что не получится выбраться, пока я его не выслушаю. Его голос спокоен, хоть ощущается волнение. Пронзительный взгляд гипнотизирует, и меня бросает жар от близости его тела к моему. «Мне не надо ничего объяснять. Твои ребята все объяснили. Холодно чеканю. Не трать свои силы. Ты генеральный директор. Руки за тебя будут марать другие, не так ли?» «Я правда не понимаю, о ком ты говоришь. Кого ты встретила? Что тебе объяснили?» «Пусти!» «Аня, кто тебя обидел?» Из его губ это звучит издевательством. Внутри меня поднимается сомнение. А что, если он правда не знал? Если этих людей подослал кто-то другой? Но нет, без его содействия вряд ли бы ко мне пришли. Неприятно. «Пусти!» Я отталкиваю его локтями, но его грудь, словно бронированная дверь, не сдвигается с места. Я закрываю глаза от бессилия. Я в его власти и его руках. Ощущаю, как моих губ касается нечто мягкое и теплое. Этот поцелуй настолько неожиданный, что я дергаюсь всем телом, пытаясь отстраниться. Мое сердце начинает бешено колотиться, а в голове проносится вихрь мыслей. Но Артем успевает меня удержать на месте, крепко прижав мои руки к стене. Его пальцы сжимаются вокруг моих запястий, не давая мне возможности вырваться. Это какое-то безумие. Бабочки разлетаются мигом по всему телу, способность к сопротивлению сводится на нет. Он отпускает мои обмякшие руки, которые безвольно падают вдоль тела. Его ладонь ласково обхватывает мою шею. Пальцы нежно поглаживают кожу. Другой рукой он обнимает меня за талию, притягивая ближе к себе. Я чувствую, как земля уходит из-под ног. Еще немного, и я точно улечу, растворюсь в этом моменте. Все мои мысли, страхи, сомнения куда-то исчезли, словно их и не было. Остались только его прикосновения и головокружительное ощущение невесомости. Мое тело трепещет и требует продолжения. Но он прерывает поцелуй. «Прости. Теперь расскажи мне, что случилось. Подробно». Он издевается надо мной. Я смотрю в его черные глаза, которые в ночи кажутся бездонными, как пропасть. Перевожу дыхание. Справляюсь с огнем желания, охватившим мое тело. Нахожу в себе силы, чтобы оттолкнуть его. В этот раз он поддается. Я все равно не могу связать двух слов. Поворачиваюсь и убегаю, как девчонка. Глупая девчонка. Закрываюсь в доме на замок. «Аня, открой, нам надо поговорить». Он стучится в дверь. Я не отвечаю. Мое тело горит, а мозг плавится от сомнений, упреков и беспомощности. Я сижу на полу, обхватив свои колени. Не могу понять, как такое могло произойти. Оцениваю вероятность, что он на самом деле ничего не знал о парнях. Но разум утверждает, что мое тело меня пытается обмануть. «Аня, я надеюсь, мы поговорим завтра. Если кто-то из моих тебя обидел, я найду». Мои губы все еще пульсируют после его поцелуя, словно на них остался невидимый отпечаток его прикосновения. Я чувствую, как кровь постепенно отливает от щек, а сердцебиение замедляется. Тело потихоньку приходит в себя. Каждая клеточка успокаивается после бури эмоций. Я глубоко вздыхаю, пытаясь собраться с мыслями и вернуть контроль над своими чувствами. Не поддавайся, Аня, не поддавайся. Это все просто красивые слова. Я медленно поднимаюсь с холодного пола, чувствуя, как ноют мышцы. Руки слегка дрожат, когда я стягиваю с себя одежду и переодеваюсь во что-то более удобное, а затем приду к кровати, которая манит меня обещанием покоя. Забираюсь под одеяло, сворачиваюсь калачиком и закрываю глаза. Мне просто нужно отдохнуть, дать себе время прийти в себя. А потом, когда голова прояснится, я смогу спокойно обдумать ситуацию и понять, как быть дальше. Сегодня я даже не включаю светильник на кухне, оставляя комнату в уютной темноте. Мне не хочется видеть ничего вокруг, только закрыть глаза и отключиться от реальности. Мысли путаются, становясь все более размытыми. Я не сопротивляюсь этому состоянию. Наоборот, с облегчением отдаюсь ему. веки тяжелеют, и я стремительно погружаюсь в глубокий сон, надеясь, что утро принесет ясность и новые силы. Но мне не удается погрузиться полностью. Я почти задремала, как вдруг ощущаю, что по мне кто-то ползает. Сквозь пелену сна я лениво думаю, что это должно быть коты. Но что-то не так. Коты обычно тяжелее, а эти существа легкие и юркие. Тем временем ползающих становится трое. Меня пробирает дрожь, начиная с кончиков пальцев и распространяясь по всему телу, как только я с ужасом осознаю страшную истину. По мне ползают крысы. Сердце начинает бешено колотиться, а в горле застревает крик. Я боюсь пошевелиться, парализованная страхом и отвращением, ощущая, как эти мерзкие твари снуют по моему телу. Крик вырывается из моих губ, пронзительный и полный ужаса. Я вскакиваю, сердце колотится, как бешеное, но быстро понимаю, что кровать меня не спасет. Спросонья в этой кромешной темноте, продолжая орать от страха и омерзения, я просто кидаюсь на выход, спотыкаясь о собственные ноги. Мне кажется, словно за мной гонится целая армия во главе с мышиным королем. Толпы мелких грызунов сползают за мной, шурша и пища. Я чувствую их присутствие каждой клеточкой своего тела, хотя уже не могу их видеть. Паника захлестывает меня с головой, и я бегу, не разбирая дороги, лишь бы оказаться подальше от этого кошмара. Я даже не понимаю, как и каким образом открываю замок, как выбегаю на улицу. И лишь уткнувшись в чьё-то горячее и сильное плечо, я возвращаюсь в себя. Но сил больше нет. «Спокойно, я здесь!» Меня обнимает Артём. «Что случилось?» «Мыши, крысы!» Я всхлипываю и чувствую, как слезы текут по щекам ручьем. Все против меня. Даже грызуны стремятся выдворить меня из дома. А я, как бы иронично это ни звучало, плачусь в плечо человеку, который только и ждет, чтобы я отсюда съехала. Моя голова идет кругом, меня тошнит, ноги подкашиваются, ощущая, как меня поднимают на руки и несут. Похоже, что мне уже все равно куда, лишь бы не обратно в дом, к разгулявшимся крысам. Артем, сегодня был в разъездах, в совещаниях, весь в работе, проверил объект поблизости, где строительство уже началось, созвонился с инвесторами, чтобы задобрить их хорошими результатами, хотя часто продолжаю слышать неудобные вопросы про то, когда же начнутся работы в Квашево. Послезавтра будет еще одно совещание. Время поджимает. Нужно срочно что-то придумывать. Но Анна... Она категорически против. Не могу понять, почему она так зациклилась на этом участке. Что я могу еще придумать? Возвращаюсь в деревню. В машине один. Включаю первое попавшееся радио. Приятная музыка расслабляет. Странно, что после этого рабочего дня у меня нет желания расслабиться с какой-то девушкой на одну ночь. Мысли только о ней, о соседке. Перед собой вижу ее глаза, наполненные решимостью и целеустремленностью. Она не такая, как все. Вспоминаю ее тонкое тело у себя в руках, медовый аромат ее волос, нежные руки, которые набирают горстью взбунтовавшихся пчел. Откуда в ней столько храбрости и силы? А ведь ее тело мне отзывается. Я чувствую это. Пусть она и пытается это скрыть, но я вижу, как мои прикосновения лишают ее воли. Я всегда думал, что с женщинами легко договориться, показать деньги, украшения. Но не с ней. Похоже, что на нее подобное не действует. Здесь мотив глубже. Мне нужно будет с ней поговорить. Заезжаю в супер, купить продуктов. Приходится делать это самому. А как еще? Ведь я в ссылке. Персонал с собой не захватил. Набираю корма для котов и собак. Путь к женщине лежит через ее любимцев. Но кормить пса – отдельное удовольствие. Это единственный способ увидеть, как она ревнует ко мне. И мне нравится. Нравится ее злить. Это будоражит мою кровь. Только вот не хочется переходить линию. Оттого срочно нужно найти способ с ней договориться. Узнать, что на самом деле ее здесь держит. Есть вариант, что я могу решить этот вопрос дипломатически, и инвесторы будут довольны, и она, и я, конечно же. Это было бы идеально, осталось только вывести ее на дружеский разговор, чтобы она перестала видеть во мне врага. Я подъезжаю. Яркий свет фар выхватывает два дома, стоящих рядом. Крыльцо одного выходит на крыльцо другого. Если бы не этот забор посередине, паркую. В Включаю свет в своем дворе. Странно, что соседки еще нет. Уже поздно. Вряд ли спит. Даже по ночам видно, как в окне тлеет светильник. Вот он, пес, сразу подбегает. Достаю покупки. Четвероногий уже понял, что его ожидает что-то вкусненькое. Поглаживаю по голове, чешу за ухом. Достаю кусок нарезки, замечаю слюни, тянущиеся из его рта. Хороший мальчик. Замечаю движение рядом. Бледное лицо Ани в свете ночного фонаря. Здороваюсь, хотя и впечатлен ее видом. Сегодня днем в ней был заряд желания, жизни, страсти. Сейчас же она шла, словно привидение, застрявшее между мирами. Ее лицо осунулось, глаза вспухли от слез. Замечаю в ее руках топор. Это меня просто выбивает из колеи. Что с ней? Говорит про каких-то друзей. В ней нет злости, она выглядит сломанной. Неужели я к этому причастен? Не может быть. Меня не было полдня. Что изменилось? Но что-то точно не так. Я чего-то не знаю. Она говорит о моих друзьях, а я не понимаю, кого она имеет в виду. И пока соображаю, о ком идет речь, Анна уже развернулась и потащила упирающегося пса в свой двор. Я перемахиваю через ненавистный забор, сталкиваюсь с ней лицом к лицу. Я должен узнать, что случилось, раз в этом обвиняют меня. Ее губы что-то говорят, она в ярости, взгляд обжигает недоверием. С чего им мне доверять? Я пытаюсь ее поймать, но она, словно бабочка, выскальзывает из моих рук. Нет, она должна мне рассказать. Я не могу отпустить ее в таком состоянии одну. Прижав к стене, чувствую обжигающую теплоту ее тела, которая тут же заводит. Она поддается моей власти, и я не могу сдержать свой порыв. Ее губы раскрываются навстречу моим, что бы она ни говорила, как бы ни старалась скрыть свое влечение, тело не врет. Ее вырывающиеся руки становятся мягкими и поддающимися. Во мне разгорается желание взять ее здесь и сейчас, такой горячей, с грустинкой. Приласкать, чтобы она забыла обо всем и думала только обо мне. Я еле сдерживаю себя. Останавливаюсь. Сначала нужно разобраться, что случилось. Она же пользуется моментом, чтобы вырваться и сбежать. Нет, в следующий раз я просто так не выпущу ее из рук. Внутри все горит. Я хочу ее. Безумно хочу. Но она все еще остается неуловимой и такой далекой. Возвращаюсь домой, сна ни в одном глазу. Уже поздно. Я так и не смог поговорить с ней по душам и выяснить, что ее здесь держит. Послезавтра же нужно убедить инвесторов, что все хорошо. На самом деле все плохо. И я даже не знаю, что произошло сегодня, изменив настолько ее отношение ко мне. Когда слышу ее крик, кидаюсь на улицу. В ее доме темно, но она продолжает кричать. Я уже готов взломать дверь, но вижу, что-то сама отворяется, и Аня выбегает в коротеньких шортах, впечатываясь носом в мою грудь. Мне остается лишь обнять ее. Она рыдает. Что могло ее так напугать? Мыши, крысы. Понятно. Ее тело слишком горячо вздрагивает от плача. Еще минуту назад она прогоняла меня прочь. Теперь же вцепилась в меня, как коала за дерево. Я чувствую, как она слабеет. Вовремя подхватываю на руки. Потом разберемся, что там у нее в доме. Она поддается и, словно маленький ребенок, доверчиво свисает на руках. Несу ее к себе в дом и кладу на диван. Она засыпает, едва прислонившись к подушке. Ее ноги с нежной кожей, короткие шорты, обтягивающие ее зад. Все это не может не сводить с ума. Она на моем диване такая сексуальная и манящая. Я отворачиваюсь. Лучше не смотреть. Боюсь не сдержаться.